Abracadabra, dilineia, só querer a tua sereia. Abracadabra, só querer a tua sereia. Le, rove noci amore. Abromena peda de rodena, le, rove noci amore. Abromena peda de rodena. A što ne jesu jo? To mi je noć, только пули свистят по себе, только ветер гудит в проводах. Ну, мне не хочется. Только что мы с мамой пели в Нью-Йорке в феврале 2004 года. А сегодня 30 июля 2004 года. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Nothing but the dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in their starched white shirts? You may find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around in, da da da da da da da da da da da da. In their stars with thoughts they're picking, they don't care what goes on around. In their eyes there's something lacking, what they need's a damn good whacking. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Everywhere there are some piggies living piggy lives. You may find them out for dinner with their piggy wives, clutching forks and knives to eat their bacon. Da da da da da da da da da da da da da da. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Nothing but the dirt to play around in. Da da da da da da da. Закрытым ни арестом, ни падением с Эвереста, ни другим подобным средством нас уже не запугать. Будем петь мы повсеместно песни гордые протеста, остальное все нечестно. Не желаем больше лгать, зовет нас песен протеста клич. Граждане, все остальное кич. Граждане, встанем сомкнув ряды, граждане, и не туды, ни суды. Сбивают, что попало, а протеста песен мало. Про любовь их трудновалом, а протестов года дна. А между тем давно известно то, что наше с вами тесто. Очень прелесть, как чудесно, им гордится вся страна. А что там к тесту у нас талант? Граждане, тесто у нас гигант. Граждане, экспортный вариант. Граждане, выше любых пропаганды. Место, так за 300. Все мы сделаны из теста, из единого куска. Все по ГОСТу без халтуры, все единой рецептуры. От работника культуры до сотрудника ЧК. Живем и думаем как один. Граждане разом едим и пьем. Граждане правильный наш замес. Граждане движет всемирный прогресс. Наше тесто всем известно, наше тесто всем известно, наше тесто всем известно, наше тесто всем известно. Тесто хочешь взяное, зато свое родное. Не верьте милитарской лжи, для теста не сои нужно, а лжи. Из нашего теста лапша на всяких ушах хороша. Пусть крепнет дружба советских хлебобулочных изделий с плодами хлебного дерева развивающихся стран. Ура! Негатный и пораженный, ходит крендели пижоны, крутит попами батоны, не стыдя своей цены. Простодушные галушки, сладострастные ватрушки, плюшки мягче, чем подушки, и блины любой длины. Нужно смотреть, что у нас внутри. Граждане, дьявол, нас раздели. Граждане, можем держать пари, граждане, форменные сухари. Мягкое место из нашего теста, самое мягкое место. Мы охотно плесневеем, усыхаем и чувствуем, и ждем, что тех, кто поважнее, нас не съели на обед. И на вид мы плантоваты, а на вкус нуватоваты, суховаты, пресноваты, и изюминки в нас нет. А может, кто-то изюм кладет, граждане в красный карман кладет, граждане пусть набивает рот, граждане с ним разберется народ. Колбасу, а на минутную сумму купим в Африке изюму, всевозможнейших сортов. Нашпигуем мы ватрушек, крендель, нагушек, плюшек, бесхозяйственных горбушек и ответственных тортов. А чтобы нас захотели съесть, граждане, это ж такая честь. Граждане, плесень бы мяком съесть, наше тесто и тут, и там. Граждане, а не под хвост котам. Граждане, трам-тарарам-там-там. Граждане, ну и т.д. и т.п. Ой. Какая-то песня на неизвестном языке. Играли моми пред монастыра, за монастыра. Калужье гледал, пензечето, и на моми те кротко говори, что не икратела, ни полани, дурине себе в покалужьерен. А калужьерец, ни дьяволи, пересира сона керамиди, а петра хило на трендафило, паси сефани пырно рото. Играли моми пред монастыра, сед монастыра. Играли моми пред монастыра, сед монастыра. Для чего у нас пальцы? Написанное мной в моей тетрадке. А теперь я говорю сейчас, вот тут. Вот, для чего у нас пальцы? Большой, чтобы показывать во. Указательный, чтобы показывать на дураков. Средний, чтобы тыкать людям в лоб. Безымянный, чтобы носить колечко. А мизинец, чтобы ковыряться в носу.